Глава 17. Мишель Миллерс. Проявленное в воздухе плетение погасло, когда дверь в гостиную открылась, и на пороге появился Маркус. «Вы чего здесь делаете в такую рань?» – спросил он хмуро. Рыжие волосы стояли торчком, на лице щетина, и майки на нем никакой не было. Поэтому у меня возникла возможность рассмотреть сильную, усыпанную веснушками грудь. Маркус подошел к окну и, распахнув шторы, впустил внутрь солнечный свет. «Готовимся к зачету», — ответил Дэн. «Нажимаки завалил, помнишь? Он разве не заявил, что пересдачи не будет?» «Мало ли что он говорил», — выдохнул я, снова начиная плести связь между водой и огнем, чтобы создать пламенную стену. После сотни-другой повторений плетение создается само по себе, стоит только подумать о нем. Но пока что у меня уходило несколько минут, чтобы создать правильную формулу. Мистер Эйлер договорился, что мы сдавали независимой комиссии, так что на этот раз нас точно никто не завалит. Маркус несколько секунд стоял, глядя в окно, из которого открывался вид на Пантерею. Многоэтажные дома в городе стали строить относительно недавно. Их было мало, поэтому вид открывался волшебный. Потом дракон обернулся, оценил взглядом плетение и бросил через плечо. «У тебя лишний узел вместе с плетением». Я нахмурилась, рассматривая структуру, а потом спохватилась и принялась исправлять. Дверь снова открылась. В комнату заглянула Салли, оценила открывшуюся ей картину и, буркнув пожелание доброго утра, исчезла в коридоре. Ночевала я у Дэна. Вечером перед пересдачей мы с ним решили тщательно подготовиться к зачету, но делать это в общежитии оказалось невозможно. Поэтому решено было отправиться в его родительский дом, где комнат хватало на всех. А когда было уже слишком поздно, я решила остаться на ночь, отправив отцу записку курьером. К счастью, свободная гостевая комната нашлась, и я, твердо отказав обоим, закрылась в ней, чтобы нормально выспаться перед зачетом. По крайней мере, такова была официальная версия. А на самом деле... На самом деле я боялась. Боялась, что они начнут делить меня. Боялась, потому что не знала, как быть с обоими сразу. Боялась, потому что сама не верила, что справлюсь. И тем больше боялась, чем чаще вспоминала про Макса и про наш с ним разговор. Оговоренная встреча для того, чтобы что-то решить, должна была произойти завтра, после четвертьфинала, а я не могла даже представить, к чему мне готовиться. «Ладно, хватит», — выдохнул Дэн. Мы встали на рассвете, чтобы немного потренироваться перед самой пересдачей, и он явно был не в духе. «Перед смертью не надышишься», — согласилась я. «По крайней мере, теперь ты точно не завалишь». Он кисло улыбнулся. Для него магия была не сложными схемами плетения, а чем-то интуитивным, физическим. Он не понимал всех этих формул, просто призывал силу, и она, повинуясь его воле, принимала необходимую форму. Вот только в Академию Золотых не просто так набирали самых одаренных драконов. «Так что, может, обсудим сложившуюся ситуацию?» — спросил Маркус. Он уселся в кресло и, опершись локтями о колени, сложил пальцы домиком. «Как дальше жить будем?» «Полагаю, что так же», — спокойно ответил Даниэль. «Что нам мешает проводить время вместе?» «И в постели тоже». Обе пары глаз, изумрудные и фиалковые, обратились ко мне. Я почувствовал, что начинаю краснеть. «Ребят, я тоже хотел с вами поговорить. Мне тяжело, и я не знаю, как вообще говорить о таких вещах». «Говори уже как есть», — вздохнул Маркус. «Мы уже поняли, что не все так гладко будет». Даниэль тихо рассмеялся. «Мои родители до сих пор в шоке от того, что мы с Шелли встречаемся. А когда узнают, что нас трое, не мне же одному быть разочарованием собственной семьи», — хмыкнул Маркус. «Послушайте меня», — проговорил я, с трудом заставляя себя издать хоть какие-то звуки. «До встречи с вами у меня уже были отношения. Не первый раз. Но тогда все было по-другому. Оказавшись среди драконов, я словно, не знаю, влюбляюсь во всех подряд. Это ненормально, так не должно быть. Мне кажется, что драконы просто в целом лучше людей. Это как много лет жить среди обычных людей, а потом вдруг оказаться среди умных и красивых принцев». Дэн от неожиданности прыснул, а Маркус задумчиво покивал. «Я знаю, что это звучит ужасно, но молчать о том, что меня беспокоит, считаю недопустимым. Мне кажется, вы должны об этом знать». «Полюбить двоих, разве это ненормально?» – протянул Даниэль. Вокруг множество примеров семей, где больше одного супруга или одной супруги. И живут так десятилетиями, пока не решают, что нужно что-то менять. У моего отца было две жены. Вдруг признался Маркус. «Что?» – удивилась я. А вот Дэн никак не отреагировал на эту новость. «Да, они познакомились во время бунта магов в 26-м году. Моя кровная мать была ранена, а отец в команде Лилибет вытаскивал ее из горячей точки. Потом отсиживались в укрытии, ожидая подмоги. Там мы познакомились поближе. Они все были очень дружны, и семья вышла крепкая». «А где Лилибет сейчас?» – спросила я, неуловко опустив взгляд. Она отправилась в один из отдаленных миров. Сейчас скажу. Империя Шигару. Слышали? Это вроде как кластер микромиров, которые соединяются между собой общими пространствами. Слышали. Сдавленно ответил я, вспомнив, что оттуда родом был Макс. Дэн тоже кивнул. Ну вот, мама Лилибет увлеклась изучением культуры Шигару. Но поскольку этот мир достаточно далекий и добираться до него тяжело, она не часто бывает дома. Сейчас уже сложно сказать, где вообще ее дом. «У нее там кто-то есть?» – спросил Дэн. Маркус кивнул. «Да, встречается там с кем-то. Жизнь же не останавливается. Ей тоже надо удовлетворять свои потребности, как физические, так и...» «Душевные», – подсказала я. «Короче, неважно. Я как-то слушал разговор отца с его напарником по этому поводу. Они тогда напились и сидели в бане. Языки развязались. Так вот, отец сказал примерно так. Я люблю ее, когда она рядом. Но когда ее нет рядом, ее нет рядом. Я люблю память о ней и жду момента, когда снова смогу любить ее здесь и сейчас». «Это не редкость», – согласился Даниэль, «что однажды кто-то хочет пожить своей жизнью. Часто отношения сохраняются, просто становятся не такими интенсивными». Я себя чувствовала рядом с ними совсем девчонкой, которая жизнь не знает. Они же осуждались с такими серьезными лицами, словно сами сталкивались с подобными ситуациями. Хотя почему словно? Маркус действительно столкнулся в своей собственной семье. «Когда мама Лилибет приезжает, невозможно сказать, что она не любит моего отца», – продолжил он. «Или что он не любит ее. И вспоминает он о ней всегда с нежностью. Короче, это все нормально, если действительно ценишь личность. А я…» Маркус посмотрел прямо мне в глаза. «Я определенно никогда не смогу смотреть на тебя без нежности». Дэн прочистил горло. «Я вообще-то первый предложил ей встречаться». «А я первым на нее глаз положил», – фыркнул Маркус. «Да какая разница?» – воскликнул я. Парни снова посмотрели на меня, и я тише добавила. «Возможно, вы и правы. Я слышал, что люди, оказавшиеся среди драконов, перенимают их привычки и отношение к жизни. Возможно, это происходит и со мной. Но мне надо к этому привыкнуть, понять, что на самом деле у меня внутри». С этими словами я подошла к окну. Солнце уже встало, но его заволокло тучами, и город окрасился в серые цвета. «Шелли?» Даниэль подошел ко мне справа. Его голос раздался над ухом, а потом моей коже коснулось его дыхание. «Ты слишком боишься собственных чувств». Он отвел в сторону волосы и поцеловал меня за ухом. Я шумно выдохнула. Слева подошел Маркус и, приобняв меня, зарылся носом в макушку. Я почувствовал приятное напряжение внутри, и насладившись их лаской несколько мгновений, отступила. «Нам скоро выходить», — напомнила я. «И мне сначала нужно принять душ». Пересдача по магическому плетению была назначена первой же парой. Возможно, об этом тоже похлопотал мистер Эйлор, потому что вечером нам необходимо было отправляться в новый, неизвестный какой мир, чтобы подготовиться к игре. Снов об этом мире у меня никаких не было. И я страшно досадовала на себя за это. Раз уж родилась таким даром, почему нельзя им управлять? Одно утешало. Эта игра в любом случае должна быть за нами. Говорить об этом ребятам мистер Эйлор мне запретил, чтобы не расслаблялись. К тому же, кто знает, когда мои сны дадут сбой. Как только я прошла через турникет Академии, воспользовавшись своим пропуском, на пластинке справа замигала лампочка. Я бросила вопросительный взгляд на Дэна. Тот пожал плечами, стоя по ту сторону турникета. Пока адепт, кому предназначено сообщение, не прочтет его, никто больше не сможет войти в академию. Поэтому я поспешно приложил пропуск к пластине, на которой тут же появился текст. «Мисс Мишель Миллерс, срочно пройдите в кабинет номер 218У». «Ты иди», – сказала я Даниэлю. «Не жди меня, я быстро». «218 У?» – задумчиво протянул он. «Что-то не помню, что там». «Может, что-то по поводу сегодняшнего отъезда?» Я заглянула в свою сумку и убедила, что папка с документами на месте. «Ладно, я побежала». И, поцеловав Дэна на прощание, спешно пошла туда, где должен был располагаться необходимый мне кабинет. Пришлось пробежаться по коридорам, потому что номера под буквой «У» оказались в дальнем конце северного крыла, в тупиковом ответвлении. И там, насколько мне стало понятно, были личные рабочие кабинеты профессоров. Наконец я остановилась перед номером 218. Сердце беспокойно застучало. На двери висела табличка «Профессор Макиартас. Теория магии. Магия металлов. Магические плетения». Я прикрыла глаза и сделала медленный вдох, пытаясь успокоиться. Зачем меня срочно вызвал профессор Маки, после того, как сам же меня и завалил? Да еще и сейчас, перед пересдачей. И знал ли он о ней вообще? Во рту мгновенно пересохло. Собравшись силами, я подняла руку и постучала в дверь. «Да-да, войдите», – послышалось с той стороны. Дверь с тихим скрипом приоткрылась, и я заглянула внутрь. Профессор Маки сидел за рабочим столом, обложившись книгами и тетрадями, и сосредоточенно что-то писал пером. Да-да, не перьевой ручкой, а прямо пером, огромным и пушистым. «Вы меня вызывали?» – спросил я, закрывая за собой дверь. «Присаживайтесь, Миллерс». Он кивнул на стул перед собой, не отрываясь от своего дела. «Просто Миллерс? Без мисс?» Внутренности неприятно сжались. Я прошла в кабинет и села перед профессором, положив на колени сумку с таким чувством, будто это моя единственная защита на случай непредвиденных обстоятельств. Что именно за непредвиденные обстоятельства, я не знала и даже не думала об этом. Но смутное чувство опасности, как минимум для моей зачетки, не давало покоя. «Я слышал, что если вы не сдадите мой предмет, то потеряете бюджетное место», проговорил он неторопливо, закончив наконец свои записи. «Ни один предмет не должен быть сдан ниже, чем на 5. В любую из отчетных недель или во время экзаменационной сессии», отозвалась я глухо. Во рту настолько пересохло, что уже першило. Я закашлялась. «Простите, профессор». «Ничего, налить вам воды?» «Да, будьте так добры». «Полагаю, что пересдача комиссии никак не изменит ситуацию». Профессор подошел к небольшому серванту чуть позади меня. Достал чистый стакан и налил у него воды из графина. «Вы попросту не ориентируетесь в предмете. Магическое плетение – сложная наука. И порой на ее изучение маги кладут всю свою жизнь. Что там маги? Драконы? А драконы, как вам известно, живут дольше, чем люди. Намного дольше». «Почему вы так уверены, что я не сдам?» – холодно поинтересовалась я, принимая бокал из его рук. «Пить хотелось настолько сильно, что даже гордость пришлось отодвинуть в сторону». «Потому что вы слишком много времени уделяете чему угодно, кроме учебы». Профессор вернулся в свое кресло, скрестил пальцы и посмотрел на меня, чуть наклонив голову. Я выпил стакан воды залпом и со стуком поставил стакан на стол. «Вы меня вызвали для того, чтобы сказать, какое я ничтожество?» «О нет, вы не ничтожество, Миллерс. Вы очень умная и талантливая девушка, обладающая огромным резервом и таким же огромным потенциалом. Мне бы не хотелось, чтобы вас отчислили только потому, что вы по глупости запустили учебу». «Это значит, что вы поставите мне зачет?» «Возможно, мы могли бы договориться. Как насчет сделки? Вы мне, я вам». У меня не было сомнений в том, что у объективной комиссии из нескольких профессоров я без труда сдам магическое плетение. Но слова Маки меня заинтриговали. «И что же вы от меня хотите? Денег? Сомневаюсь, что бюджетница может чем-то порадовать профессора из древнего клана». «О нет, деньги меня не интересуют». «Что интересует?» «То, что есть только у вас. Ваше тело. Мы могли бы встречаться раз в день между второй и третьей парой, чтобы снять, так сказать, физическое напряжение. Или здоровье полезно. А ваш резерв не опустеет, если вы будете время от времени делиться силой со мной, а не с вашим выскочкой-одногруппником. Кстати, если вы спросите мое мнение, то мистер Даниэль вам не пара. Ему до вашего ума никогда не дорасти. Даже за всю его полудраконью жизнь. «Полагаю, вас это не касается», — сухо ответила я и встала. «Пожалуй, от вашего предложения я откажусь. Если действительно не смогу сдать зачет перед комиссией, значит, мне нет места в этой академии». «Как знаете, Миллерс, в таком случае я вас больше не задерживаю». До боли сжав в руках лямку своей сумки, я поспешно вышла из кабинета профессора Маки и чуть не бегом бросилась по коридору. То, что он себе позволил, было просто немыслимо. Драконы Пантереи всегда отличались довольно свободным нравом, и в единственной магической академии города отношения между магистрами и адептами не запрещались. Но продавать подобным образом зачет? Да за кого он меня принял? Сгорая от возмущения, я влетела в кабинет, где должен был проходить зачет, и плюхнулась на стул перед одной из двух парт, стоявших по центру. Остальные были сдвинуты к стенам, и только на профессорском подиуме тянулся еще один длинный стол, но он предназначался комиссии. «Шелли?» Дэн, сидевший за второй партой, участливо протянул мне руку. «Ты чего такая красная? Бежал, что ли?» «Очень торопилась», – буркнула я, скрестив руки под грудью. Благо, пояснять, что произошло, мне не пришлось, потому что в кабинет вошла профессор Аман Лоран, а за ней еще трое незнакомых мне преподавателей. Они сели за стол и переглянулись. «Желаете повторить материал перед началом зачета?» – спросил у профессора Аман. Она вела у нас базовые принципы лоранской медицины и всегда была достаточно внимательна, если не сказать заботлива. Но спрашивала она по полной. Так что я мысленно сделала зарубку. Пощады не будет. Я кивнула и поспешно достала из сумки учебник. Ничего нового я выучить за четверть часа не успела бы. Но, по крайней мере, могла повторить особо сложные моменты. Строчки ускользали от меня. Слова отказывались складываться в конкретный смысл. То и дело мне приходилось перечитывать одну и ту же формулу по 10 раз, чтобы понять, о чем она. Хотя вечером прошедшего дня спокойно плела по этой формуле, не подсматривая в учебник. Не понимая, в чем причина моей несообразительности, я захлопнула книгу и прикрыла глаза. Должно быть, профессор Маки вывел меня из равновесия. Нужно собраться, нужно... Поесть. Да-да, поесть. Папину булочку с сыром и пончик с розовой глазировкой, как клеточки на папином новом фартуке. Я невольно хихикнула, вспомнив фартук, который отобрала у него прежде, чем уйти из дома в последний раз. Он, конечно, смотрелся в нем крайне мило, но мне не хотелось, чтобы соседи подумали о нем что-то не то. А потом мне представился папа не только в фартуке, а еще и с бантиком. И я плюхнулась головой на столешницу, истерично хихикая, тихо похрюкивая. «Мисс Миллерс?» – обратился ко мне кто-то из профессоров. «Вы готовы отвечать?» «Я всегда готова отвечать, ваше милейшество!» Радостно воскликнула я, подняв голову над партой. Профессор действительно был довольно приятной внешности, поэтому титул мне показался более чем уместным. Он слегка опешил, переглянулся со своими коллегами и кашлянул. «Хм, мисс Миллерс, если вы готовы, то можете тянуть билет». «Какое соблазнительное предложение», – выдохнула я, игнорируя шиканье со стороны Дэна. «А может, вы сами вытянете? У вас, наверное, рука счастливее, чем моя». В тот момент мне не казалось, что я веду себя как-то не так. И только странные взгляды профессоров и Даниэля, который чуть лбом о парту не бился, намекали на то, что есть какая-то проблема. Это немного беспокоило. Но недостаточно сильно, чтобы обратить внимание. Я вышел к профессорскому столу. Почему мне показалось, что идти, перекрещивая ноги на каждый шаг, это хорошая идея? В результате я запуталась в ногах и упала перед самым подиумом, стукнувшись об его край лбом. «У-у-у-у!» – проскулила я. «Мисс Миллерс?» – окликнул мне профессор Амен. «С вами все в порядке? Может, вам стоит показаться к врачу?» «Я в порядке. Давайте билет». Я поднялась на ноги и упрямо запрыгнула на подиум, чтобы взять со стола одну из многочисленных бумажек. «Да вы же видите, что она не в себе!» – воскликнул Даниэль. «Она не может так сдавать зачет?» «Мисс Миллерс», — обратился ко мне пожилой дракон. «Вы уверены, что готовы отвечать именно сейчас?» «Если не отвечу, — зло процедил я, — то вы все вышвырнете меня из академии, а потом закатите вечеринку по этому поводу». Думаете, я готова так легко сдаться?» Меня охватила такая злость, что билет в моих руках вспыхнул пламенем и осыпался на пол пеплом. «Ой!» Только и смогла произнести я, а в следующий момент чуть не задохнулась от охватившего меня страха. Профессора переглянулись. «Так, мисс Миллерс», – деловито произнесла профессор Амон, – «вставай со своего места. Не двигайтесь, я вас осмотрю». «Не трогайте меня!» – заверещал я, когда начала приближаться. «Не смейте прикасаться ко мне! Вы все убийцы, маньяки! Загнали меня в эту комнату, как животное, чтобы убить!» В глазах потемнело. Только что за окном светило солнце. А теперь окна казались мне невнятными, чуть светлыми пятнами, в погрузившейся во мрак аудитории. «Так, ее надо обездвижить. Но если я применю силу, когда она в таком состоянии, могу сделать еще хуже. Окружайте». «Нет!» Страшный крик вырвался из моей груди. А вместе с тем вокруг меня на расстоянии двух вытянутых рук поднялся высокий барьер из синего пламени. «Нет!» Я закрыла уши руками, чтобы не слышать собственного истошного вопля, и упала на пол на колени. Из глаз градом потекли слезы. Они тяжело падали на пол, а я сквозь влажную пелену смотрела, как на старом мраморе появляются темные пятна, одно за другим. Теплые руки легли на мои плечи. «Шелли», – прошептал Даниэль, – «иди ко мне». Я выпрямилась, повернулась к Дэну, но не смогла разобрать его лица, потому что слезы все еще застилали глаза. Поэтому просто упала ему на грудь, обняла за шею и продолжила тихо плакать в его плечо, даже не заметив прикосновения чужой силы. Какое-то вещество изменяет ее сознание. Раздался откуда-то издалека голос профессора Амон. Словно я сидела в бутылке, она была снаружи. «Я никогда такого не видела. Нужно срочно взять анализ крови и определить источник заражения». «Она что-то приняла?» – спросил Дэн. «Либо приняла, либо вдохнула. Сложно сказать наверняка. Возьмите ее на руки и идите за мной». Даниэль перехватил меня под ноги и встал, удерживая как младенца. А я все так же обнимала его за шею и плакала. Мне было одновременно страшно, горько, грустно, тоскливо и одиноко. А его руки, так тепло и крепко прижимавшие меня к себе, казались лучом света в непроглядную ночь. И чем больше я об этом думала, тем глубже погружалась в свои чувства, тем сильнее хотелось плакать. Поэтому, когда меня усадили на кушетку в больничном крыле, я уже ревела в голос, не разбирая вокруг ничего и никого. Даже не сразу заметила, что кто-то взял меня за руку, закатал рукав блузы и сделал укол. «Что вы со мной делаете?» – схлипывая, спросила я. «Сейчас станет лучше», – ответил мужской голос. Даниэль сидел на корчиках передо мной, поглаживая по руке, и обеспокоенно ловил мой взгляд. Я хотел сказать, что люблю его, но слова застряли в горле. Вместо этого крепко сжал его ладонь, и он тоже крепче сжал мою. А потом слезы вдруг прошли. Прекратили бежать, глаза высохли, а потом и щеки. Только легкая стянутость кожи продолжала напоминать о только что пережитой истерике. Я сидела и не шевелилась, отстраненно, отрешенно глядя на то, как ходят вокруг какие-то люди. Берут у меня кровь, бурно обсуждают. Но смысл их слов ускользал от меня. Все тело окутало теплая лень. Лень было пошевелить даже пальцем. Даже взглядом. Скоро я уже смотрела в одну точку, полностью растворяясь в этой ленности. Но потом меня уложили на кушетку и сделали еще два укола. Поставили капельницу. И мир, наконец, померк.